проявление зоны заднего прохода. Зона заднего прохода, подобно зоне губ, по своему положению подходит к тому, чтобы стать местом присоединения сексуальности к другим функциям тела. Нужно представить себе эрогенное значение этой части тела первоначально очень большим. При помощи психоанализа можно с удивлением узнать, каким превращением в нормальных случаях подвергаются исходящие из этой зоны сексуальные возбуждения и как часто у этой зоны остается на всю жизнь значительная доля генитальной раздражимости. Столь часто и в детском возрасте расстройства кишечника ведут к тому, что у этой зоны нет недостатка в интенсивных раздражениях. Считается, что катары кишечника в раннем возрасте делают детей нервными. При последующем невротическом заболевании они приобретают определенное влияние на симптоматическое выражение невроза, в распоряжение которого они предоставляют все разнообразие кишечных расстройств. Принимая во внимание оставшееся, по крайней мере, в измененной форме, эрогенное значение зоны заднего прохода, не следует совсем игнорировать геморроидальное влияние, которым ортодоксальная медицина придавала важное значение при объяснении невротических состояний. Дети, которые пользуются эрогенной раздражимостью анальной зоны, выдают себя тем, что задерживают каловые массы до тех пор, пока эти массы, скопившись в большом количестве, не вызывают сильные мускульные сокращения, и при прохождении через задний проход они способны вызвать сильное раздражение слизистой оболочки. При этом вместе с ощущением боли возникает и сладостное ощущение. Один из верных признаков будущей странности характера или нервозности — упорный отказ младенца очистить кишечник, когда его сажают на горшок, то есть когда это угодно няне, и его желание выполнять эту функцию только по собственному усмотрению. Для него, разумеется, не важно, что пачкается при этом его постель. Он заботится только о том, чтобы не лишиться удовольствия при дефекации. Содержимое кишечника, которое как раздражитель для чувствительной в сексуальном отношении поверхности слизистой оболочки, ведет себя как предтеча другого органа, которому предстоит вступить в действие, только после того, как пройдет фаза детства, имеет для младенца еще и другое важное значение. Младенец относится к нему как к собственной части тела, смотрит на него как на собственный подарок, выделение которого выражает уступчивость маленького существа по отношению к окружающим, а отказ в котором свидетельствует об упрямстве. Через подарок он в дальнейшем приобретает значение ребенка, который, согласно одной из инфантильных сексуальных теорий, возникает благодаря еде, а рождается через кишечник. Задержка фекальных масс, преднамеренная сначала с целью использовать ее как бы для мастурбационного раздражения зоны заднего прохода или в отношениях к няне, является, впрочем, одной из причин столь частых запоров у невропатов. Все значение анальной зоны отражается в факте, что встречается мало невротиков, у которых не было бы своих особых скатологических обычаев, церемоний и тому подобного, которые они тщательно скрывают. В работе, необыкновенно углубляющей наше понимание значения анальной эротики, Лу Андреас Саламе указала, что история первого запрещения, предъявленного ребенку, запрещение получать удовольствие от анальной функции и ее продуктов является решающим для всего его развития. Маленькое существо должно при этом впервые почувствовать враждебное его влечением окружающий мир, научиться отделять свое собственное существо от этого чуждого ему мира и затем совершить первое вытеснение возможного для него наслаждения. С этого времени анальное остается символом всего, что необходимо отбросить, устранить из жизни. Требуемому позже отделению анальных процессов от генитальных мешают близкие анатомическая и функциональная аналогии и зависимости между обеими. Генитальный аппарат остается по соседству с клоакой, у женщины даже только позаимствован у нее. Настоящее мастурбационное раздражение анальной зоны при помощи пальца, вызванное обусловленным центральной или поддерживаемым периферически зудом, довольно часто проявляется у детей старшего возраста.